Тут бы я сказал с насмешкой. Конечно, слушать о Пушкине – пустая трата времени. Лучше завалиться на печь или что-нибудь в этом роде. Но в клубе стояла тишина. А ведь мог здесь оказаться кто-нибудь и выпивший. Взял бы и запел. Тут бы я развел руками и сказал председателю: «Ну, знаете, в такой обстановке не лекцию о великом поэте читать, а молотилку крутить. Я 6 километров ехал сюда по морозу. Вы думаете, это мне нужно? От диссертации время оторвал. И быстро-быстро сошел бы со сцены и в двери». Но в клубе стояла тишина. «Или, например, такой случай», — сказал я не своим голосом. «Какой случай? Какой случай?» — загудело в голове. Проклятая замечательная книга лежала передо мной, и мои бледные трясущиеся пальцы впились в нее с последней надеждой. Как мог я, идиот, позабыть о ней? Сейчас я загляну в нее, посмотрю туда, быстренько перелистаю, найду. Какой случай? Какой случай? «Или, например, такой случай», — медленно повторил я. «Хорошо известно...» «Что хорошо известно? Что известно?» Внезапно я наткнулся на имя Натальи Гончаровой. Вспыхнул ослепительный свет. «Пушкин был женат на Наталье Гончаровой!» — воскликнул я. «Она была красавица!» Перед самой женитьбой он встретился с цыганкой Таней, нет, с Тешей. И тут они... Что они? Что они? Я посмотрел на часы. Прошло 4 минуты. «Что-то с моими часами», — сказал я председателю. Он торопливо снял свои и подал их мне. Я положил их рядом со своими. И те, и другие показывали одинаковое время. «Спокойно», — сказал я сам себе. «Сейчас нужно рассказывать, прохаживаясь по сцене». Но рук от кафедры оторвать не смог. «Одну минуточку», — сказал я. «Тут из книжки выпала закладка, и потому вот сейчас...» «Значит так, это замечательная книга». «Значит так, таким образом». Страницы перелистывались сами в каком-то им одним известном порядке. «Донзас», «Вяземский», «Осень в Болдине», «Царь». «Царь!» «Ага», — сказал я с облегчением. «Вы, конечно, все знаете, что царь Пушкина не любил. Но вы, наверное, не знаете. Наверное, не знаете, чего не знаете. Чего не знаете. Он сослал его в село Михайловское. Нет, сначала он сослал его в Одессу, где губернатором был граф Воронцов. Воронцов Пушкина не любил и послал его на саранчу. Когда саранча собирается в большом количестве, я попытался незаметно отвинтить университетский значок, но не смог. Хотел перевернуть страницу книги, но книга не открывалась вообще. Я посмотрел на свои часы. Прошло 7 минут. На часах председателя было то же самое. Нужно было составить план, осенило меня в этом безумии, и к каждому пункту плана подыскать примеры. Я бы читал, читал без остановки. Подошел бы ко мне председатель, чтобы напомнить, что время вышло, а из зала крикнули бы: «Пусть читает!» Я посмотрел на председателя. Он был задумчив, и все остальные тоже. Может быть, они думали в этот момент о графе Воронцове, а может быть, о Наталье. Наверное, никто не думал обо мне. Никто не подозревал, как я мечтал, чтобы пол под моими ногами разверзся, чтобы пламя охватило бревенчатый клуб, или кто-нибудь крикнул «Волки!», и все бросились бы к окнам, а я сказал бы: «Ну, знаете, в такой обстановке». «Может быть, будут какие-нибудь вопросы?» — спросил я у председателя, как мог спокойно. «Вы уже закончили?» — спросил он без тени удивления. «Да, пожалуй, и все», — сказал я, не слыша собственного голоса. Тогда председатель встал и спросил: какие будут вопросы?» Но вопросов не было. «Хоть бы они бросились на сцену и убили меня», — подумал я. «Ну что ж», — сказал председатель, — «раз нет вопросов, давайте его убьем». Впрочем, это я так подумал. А он сказал: «Ну что же, если нет вопросов, давайте поблагодарим товарища учителя». И зааплодировал. Его вяло поддержали. А этот молодой, кудрявый, удачливый, с навехоньким университетским значком на груди, оглядел зал торопливо, по-заячьи, и его молодые губы дрожали, и пальцы не слушались. Как он очутился на улице, никто не успел заметить. Шестикилометровый обратный путь лежал через овраги и перелески. Было темно, вьюжило, и он представил, как окровавленный подползает к клубу. Он шел медленно, его покачивало. Внезапно послышался скрип полозьев, и те самые колхозные сани догнали меня. «Велено домой доставить», — весело сказал бородатый возница. «Садись, учитель, больно ты на ногу скор». Я уселся в сани и заплакал. С тех пор прошло много лет. Тогда я был молод, кудряв и удачлив, и, отвинтив, я бросил в снег свое ромбовидное несчастье, синее, белое и золотое. Быть может, лет через 100 ученые его обнаружат и будут долго гадать о судьбе владельца. Март 1976 года.